Прямо из МИДа она помчалась к матери. Надежда Ростиславовна несколько лет работала за границей и имела знакомых по всей Европе. Именно это и было Насте сейчас нужно. «Мама, мне нужна твоя помощь», — заявила она прямо с порога. «Разумеется», — улыбнулась мать, — «ни в каком другом случае ты к нам не приезжаешь. Родители для того и нужны, чтобы помогать». «Ну, мам, да я не в упрек, Настенька, бог с тобой. Я же знаю, сколько ты работаешь. Так что опять случилось?» «Ты могла бы позвонить своим друзьям за границу и попросить срочно прислать пару книг?» «Каких именно?» «Автор Оттори Митью. 2-3 любые его книги, только на том языке, на каком я сама читаю». «Это для работы или так? Баловство?» «Для работы. Еще мне сказали, что по всем его книгам сняты фильмы, и было бы очень желательно получить видеокассету, хотя бы одну. Мне важно посмотреть, стоит ли в титрах его имя и в каком виде. Является ли он сам автором сценария или упоминается только как автор романа, по которому снят фильм». «Деточка, ты занялась авторским правом?» — изумилась Надежда Ростиславна. — С каких это пор? — С тех, мамуля, с каких за это начали убивать. — Так ты сделаешь то, о чем я прошу? — Хорошо. Сейчас я начну дозваниваться, а свою просьбу ты объясняй, пожалуйста, сама. Мать уселась за телефон, а Настя пошла на кухню, где ее отчим, которого она с самого детства называла папой, занимался починкой развалившейся табуретки, попутно поглядывая в маленький черно-белый телевизор. «Как живешь, ребенок Настя?» — спросил Леонид Петрович. «Умеренно. Больной скорее жив, чем мертв», — пошутила она. «Почему одна, без Лешки?» «Незапланированный визит. Еще час назад я не знала, что поеду к вам». «Что-нибудь случилось?» «Угу. Страшное подозрение на страшное преступление. Пап, дай поесть чего-нибудь голодному ребенку, а?» «На сковородке отбивные. Возьми хлеб. Или, может, суп хочешь?» «Нет, суп не хочу». «Пап, ты у меня все знаешь. Скажи, у криминалистов есть методики установления различий в полиграфической продукции?» «Очень ограниченные. Ты можешь конкретизировать вопрос?» «Меня интересует, можно ли установить различия между книгами, которые были отпечатаны с одних и тех же пленок в одной и той же типографии, но в разное время?» «Практически нет. Если, конечно, использовался разный клей и прочие материалы, то тебе могут сказать, что книги из разных партий. Но ведь разным клеем могут пользоваться и в рамках одного тиража. Один клей закончился, пустили другой. Что тебе нужно-то?» «Мне нужно установить, что одни книги были напечатаны раньше, а другие позже. Причем значительно позже. Разница во времени доходит до года, а то и больше». «Должен тебя разочаровать, ребенок. Таких методик у нас пока нет. Думаешь, почему сейчас такая морока с поддельными ценными бумагами?» «Как раз поэтому. А недавно на концерт одной известной певицы продали ровно в 2 раза больше билетов, чем мест в зале. То есть на каждое место по 2 билета. И отличить настоящий от поддельного, а уж тем более определить, где их печатали, так и не смогли. Если твои книжки делали в одной и той же типографии, то разница только в степени высыхания краски. А этого мы достоверно определять не умеем». «Жалко», — огорчилась Настя, — «а я так надеялась». «Настя!» — послышался из комнаты голос матери. «Бегу!» Она положила на стол надкушенный бутерброд с отбивной и помчалась в комнату. Через 5 минут ей было дано твердое обещание найти книги известного японского автора и снятый по его роману фильм и переслать в Москву с первой же оказией. Голос собеседника, говорившего по-французски с заметным акцентом, показался ей знакомым. Даже не сам голос, а именно акцент, манера произносить слова. «Кто это был?» — спросила она у матери, положив трубку. — «Фернандо, ты его в прошлом году встречала и по Москве возила, помнишь?» — «Конечно. Черт, неудобно, как получилось. Я его не узнала и разговаривала, как с незнакомым». — «Ничего страшного. А ты ему в тот раз очень понравилась, и он мне сказал, что для тебя готов скупить все книжные магазины Мадрида. Как вы договорились?» Он записал мой телефон и обещал позвонить, как только будет ясно, с кем и когда он отправит посылку. Какой-то его знакомый как раз послезавтра летит в Москву, и если он успеет купить книги, то с ним и передаст. Ну и славно. Ужинать останешься? Спасибо, мамуля, я помчусь. Лешка обидится, если я сытая заявлюсь домой. Подожди, я тебе с собой кое-что дам. Надежда Ростиславна принялась упаковывать в мисочки и пакетики жареное мясо, салат с крабами, большие куски домашнего пирога. Да не надо, мам. — пыталась сопротивляться Настя. — У нас все есть. Сами ешьте. — Надо, — твердо сказала Надежда Ростиславна. — Я знаю, как вы питаетесь. Еще хорошо, когда Алешенька дома, а когда его нет, ты вообще хватаешь кусок хлеба с сыром и довольна собой. Между прочим, твой любимый Алешенька сегодня дома и приготовит прекрасный ужин, — заявила Настя, быстро дожевывая отбивную. — Между прочим, — передразнила ее мать, — если б ты взяла на себя труд хотя бы раз в день звонить домой, ты бы знала, что моего любимого зятя там нет. Ты моталась весь день черт знает где, и он не мог до тебя дозвониться, чтобы сообщить, что должен срочно ехать в Жуковский на 2-3 дня. Он тебе дома записку оставил и нас с отцом предупредил. — Дочь, ну когда ты станешь человеком? Когда ты, наконец, научишься быть более внимательной, если уж не к нам с папой, то хотя бы к собственному мужу? Неужели так трудно позвонить? Упрек Настя приняла. Он был вполне справедливым. Затолкав продукты в огромную спортивную сумку, которая стала неподъемной, она расцеловала родителей и поплелась к метро, чувствуя себя смертельно усталой.